Нервная система. Нервы – это орган восприятия. Они символизируют связь. При заболевании нервной системы у вас нарушено восприятие окружающего мира и общение с людьми. Невралгия. Я обнаружил, что люди с гипертрофированной совестливостью часто страдают от невралгии. В таких случаях невралгия – это своего рода наказание за греховность. «Вы считаете себя великой грешницей?» – объясняю я женщине, которая в течение длительного времени страдает невралгией тройничного нерва. «А как же? Все мы грешны и должны нести суровые наказания за наши грехи. Через страдания и мучения очищается душа наша». Скажите, а что произойдет в вашей жизни, если вы перестанете себя наказывать? Женщина погрузилась в раздумья. Через несколько минут она сказала с удивлением: «Моя жизнь изменится полностью, я начну жить в радости». Правильно. А как же наши грехи? Понимаете, Бог никого не наказывает. Он дает каждому шанс измениться к лучшему. Если ученик исправил плохую отметку на хорошую, стоит ли помнить о двойке годами и наказывать себя за это? Вот и вы, используйте в жизни свой шанс. Я предлагаю вам закрыть глаза, посидеть спокойно несколько минут и еще раз подумать над тем, стоит ли себя обвинять и наказывать. Виноватых нет вообще, продолжаю я говорить ей, пока она находится в состоянии транса. Каждый человек поступает в меру своей осознанности на данный момент, поэтому вы всегда все делаете правильно. Меняя свое восприятие мира, вы избавляетесь от чувства вины. Возможно, и другая причина. В вашей жизни есть человек, с которым вам очень тяжело общаться. Вы буквально испытываете муки общения. В таком случае разберитесь в своих с ним отношениях, обратитесь внутрь себя и узнайте, какими своими мыслями вы создали такие отношения? Что этот человек вам стремится сообщить своим поведением? Какие ваши мысли он отражает? Иногда невралгия может появиться в результате пребывания в ненавистной вам ситуации. Ко мне на прием пришла девушка с невралгией тройничного нерва. Болезнь появилась после того, как она устроилась на работу сразу после окончания института. «Мне не нравится это место. Я вообще представляла себе свою будущую работу по-другому. Сейчас я втиснута в такие жесткие рамки, атмосфера царит ужасная, каждый видит в другом потенциального врага, и открыто общаться с этими людьми я не могу. Приходится из кожи вон лезть, а другую работу сейчас найти невозможно». В некоторых случаях невралгия может быть способом для осуществления какого-либо позитивного намерения, например, привлечь внимание или получить порцию заботы.